крейсер. «Петляем, как зайцы», – с мягким сарказмом ворчал командир. «Надо уйти в оптимально диаметральном направлении чужого радара», – безапелляционно обозначил командир БЧ-7. И ему поддакивал штурман. «Спелись», – в том же тоне констатировал Терентьев, поглядывая на карту с тут же прорисовываемым курсом. И, конечно, понимал, что в целом маневр правильный. Отслеживая перемещение сигнала самолетного радара, держаться к источнику облучения минимальным ЭПР. ЭПР – эффективная площадь рассеивания. То есть не показывая профиль, подставляясь исключительно кормой. Типа «вах-вах, совсем незаметно». Поэтому штурман, едва антенны корабля поймали РЛС «Ориона», сам стал на управление и, получая доклад с поста РТС с 5-минутным интервалом, перекладывая рули на минимальные градусы, выписал тем самым эдакий разнодужный зигзаг, прежде чем положил крейсер на выбранный основной курс. А до этого момента, то бишь от группы островов Маратири, Петр прошел почти строго на норд целых 70 миль, лишь слегка забирая к западу. А командир, заглядываясь за остекление рубки, где миновавший зенит солнца нещадно выпаривал океан, говаривал: «Единственное, что мне нравится, так это марево. Еще полчасика и полностью будем недоступны для фоторазведки». Терентьев не знал, что именно на том прямом рывке от южного пролетавший низкоорбитальный спутник уже сделал свое черное дело. Самолет-разведчик наконец провалился за радиогоризонт, и нос корабля повернул на генеральный Норд-Ост. Знатная закорючка получилась, в который раз окинув пройденную курсовую кривую, заявил штурман. «Теперь бы день достоять, да ночь, а ночь, я думаю, обойдется без неожиданностей». Без неожиданностей не обошлось. На мостик заступил Скопин, уже приведший себя в порядок, однако так и не снявший свою черную повязку на глазу. «Надо что-то с символикой делать. Я про российские гербы и прочее», – предложил он командиру. «А? Или оставим все как есть? У боцмана, оказывается, в загашнике и краснофлотский гюйс имеется. В конце концов, этот корабль уже носил его». «Кормовой флаг оставим», после недолгого раздумья проронил Терентьев. «Нас будут встречать, в том числе и замполиты. Андреевский еще куда ни шло, а вот царский герб косточка им в горле запершит». «А шевроны? Не отпарывать же». «Согласен, но где у нас гербы намалеваны, надо бы убрать». Тропическое марево, расползшись над океаном, проникало и в чрево крейсера, в основном томя влажностью и жарой. И не только в машинном, котельных и прочих помещениях, где грелись блоки аппаратуры. Погнали воздух вентиляцией и кондиционированием. Жара донимала, особенно тех, кто был занят делом. Тропичку, видимо, успели получить не все. На палубе и ярусах надстройки сновали матросы, выглядевшие весьма вольно, если не сказать пестро. Кто в зимней робе, на разный манер, оголив торс, повязав рукава вокруг пояса или просто расхристанно закатав по локоть. Кто в тельнике, кто уже довольствовался легкой одеждой. Нередко под пилотки и кепи поддевали белые одноразовые полотенца, наподобие бедуинских накидок. Командиру это безобразие на глаза особо не попадалось, кроме матросика, который нарисовался с банкой краски на крыле сигнального мостика. Впрочем, увидев командира, тот быстро привел себя в порядок. Свесившись за планширь, он собирался закрасить щит с двуглавым орлом, когда выглянувший из рубки Скопин остановил его потуги с кисточкой. «Э, боец, может проще открутить эту беду? Всего несколько гаек». Окинув взглядом суету на палубах, Старпом вспомнил, какая у него должность и чья обязанность все и вся контролировать. «Бардак! Где боцман? Почему тропичку не всем выдал?» «Бедуины разгильдяют, Титу вашу мать!» «Ты на себя посмотри», — иронично заметил Терентьев. «Кутузов! Повязка не натирает? Она у тебя вроде на левом глазу была. Тебя чуть подрихтовать и на обложку советского блокбастера «Пираты 20 века» с гиканьем на абордаж. Сплошной экшен, начиная с конкероры, далее по порядку да по нарастающей». Последнее он скорее пробормотал. «Не надо меня рихтовать». Скупин аккуратно потрогал следы гематом. «Мне без разницы, какой глаз прикрывать. А экшен? А народ любит экшен. Скажем, нечто броское, даже экстравагантное. Да что там говорить? Об этом все повести и киноленты. Только представь, погибнет земная цивилизация, прилетят инопланетяне на раскопки нашей былой жизни. Найдут фильмы, книги, а там сплошные войны, страсти, трахи, зомби и прочая хрень. Вот жили эти люди, подумают, а?» Командир не ответил. Прибыл вызванный боцман. Старший мичман без всяких оправданий молча отсопел выговор старпома и незамедлительно растворился. Затем матросик-срочник, пыхтящий, с гаечным ключом. Резьбу на шпильках так обильно замазали краской, что гайки скручивались с превеликим трудом. Наконец, осилив последнее крепление, доложился. Получив от старпома «молодец», с лицом двоечника, заработавшего вожделенный уд, загремел щитом с гербом и своими инструментами вслед за боцманом. Вскоре ветер донес со шкафута обрывки трехэтажного боцманского усердия, принявшегося наводить дисциплину, где самым литературным было папуасы. Терентьев, не любивший мата, скривился, на что Скопин иронично попытался оправдать мичмана. «Боцман на корабле, как сантехник на гражданке. Без прикола и мата не проживет». Неожиданно и громко ожили висящие за спиной громкоговорители корабельной связи. Вахтенный офицер просил командира в рубку. Получив свой пинок целеуказания, затанцевали у визира сигнальщики, разворачивая устройство на указанный пеленг, возбужденно загалдев. «По-моему, что-то есть». Снова высунулся наружу Терентьев, и старший сигнальщик тут же отчитался. «Пеленг 360, видимость на пределе, что-то длинное и низкое». Крейсер стал едва заметно уклоняться на румб влево. «Служба радиоразведки перехватила передачу», — пояснил командир Скопину. «Какой-то мерчант-шип, торгаш водоплавающий, и РЛС у него, вероятно, не круговая, только и словили слабый сигнал от боковых. Не думаю, что у него оптика лучше нашей. Но нам этот свидетель не нужен». Петр по-прежнему шел, не включая свои РЛС в пассиве. Давя 30 узлов, сумел нагнать тот самый контейнеровоз, ради которого приседал «Орион». Судно было старое и ползло, едва покрывая 8 миль за час, направляясь в порт Папеэти на Таити. В жарком мареве тропических широт видимость была не более 30 кабельтов, и контейнеровоз выдал себя лишь радиообменом и слабым сигналом паразитных боковых лепестков курсового радара. Ночь навалилась скоротечно, раскинув черную скатерть неба с ноздреватым караваем луны, накрошив звездами, а по краям, по горизонту, бахрома марева на удивление не осыпалась росой. Влажные испарения, наоборот, загустели, стелясь над океаном, продолжая нервировать сигнальщиков. Рисковать не стали. Периодически, кратковременно включали навигационную РЛС и ловили признаки судоходства, по характеристикам говорящие о себе, как о сугубо гражданских судах. Хотя вблизи крейсера никого не наблюдалось. Понятие «затерялись» можно было бы применить, если обозреть тихие с орбиты, и не особо изощренными средствами. Или с самого низу, с борта корабля. Когда от горизонта до горизонта беспросветные мили и ни одного островка, берега и суденышка. Классик, воспевающий «Как тиха украинская ночь», даже не подозревал, как тиха тропическая. Даже диспетчеры управления воздушным движением международного аэропорта ФАА, что на Таити, свели вещание до минимума. А с горизонта слезнулись любые посторонние локаторы. Вахта КП РЭП, командного пункта радиоэлектронной борьбы, заступившая в 20:00, еще застала красный шар солнца заметными миллиметрами оседающий в океан. Затем смена, и вымученным бдением последовала та самая нелюбимая собачья, которая в том же нудном режиме почти уж и истомилась, как по закону подлости, в самом конце выдала нежданный напряг. В рубке полумрак. Старшим был Скопин. Ночная вахта почти просвистела, незаметно и спокойно, за чаями-кофеями, ленивыми разговорами, вконец разморив старпома, бессовестно засвистевшего рулады в командирском кресле. «Утро колышет коварно нас спящих, предательски давящим мочевым пузырем, провоцируя стадию сна со сновидениями. Хотя до восхода было еще не менее часа». Скопин дернулся, подавшись вперед, блеснув белками в свете приборов, съехал с кресла, застыв вопрошающей статуей. «Ёпть!» «Что такое?» – одновременно с подколом и участием спросил вахтенный молодой Лей. «Лей, лейтенант, флотский жаргон». «Да блин, приснилось! Колокола громкого боя!» «Фу ты, думал, боевая!» «Это не колокола, а скорее бубенцы твои тебя подняли». «Что там за бабенка боевая приснилась?» «Ох!» Уронив взгляд на выпирающую ширинку, почувствовал себя дурацки. То, что выглядело своего рода бравадой перед женщиной, в мужской компании показалось нелепым выпячиванием. «Ща я», неоднозначно давая понять, что направляется в гальюн, Скопин у двери обернулся и выложил с непонятным выражением лица. «Ну, было. Стоит такая со спины, ножки стройные, юбчонка короткая, по самое не хочу. Все понимает, чувствует, но не оборачивается. Зато изогнулась, чуть наклонилась, вообще приоткрыв то, на самой грани, где еще ноги, уже попка и самое пикантное, манящим затемнением в плавном перекрестье. Так и захотелось ей туда, под хвостик. И...» Тут же завелся лейтенант. «Я ей... А если тебя соблазнить?» «Она?» «Она. Потом видно будет». «А ты?» «Говорю, когда наступит потом, как только станет видно, пусть будет то, что будет». «Красиво. А дальше?» «Да блин, знаешь, как во всех снах бывает. Засада. Она оборачивается и преображается, превращаясь в буфетчицу нашей столовки. Как ее...» «А, Зина!» — сознанием дела подсказал Ли и разочарованно. «И все?» «Да в ней же центнер!» «Не нравятся толстушки?» — скались. «Нафиг! У женщины и без того хватает пикантных складок, чтобы перебирать еще и жировые!» Лейтенант, продолжая глумливо ухмыляться, показал одобрительный большой палец. «Вот она-то, Зина эта, пасть и открыла сиреной громкого боя. Проснулся!» И торчит. «Да иди ты!» Старпом наконец скользнул за дверь, отправляясь по своим надобностям. А вернулся, Летеха уже принимал данные РТСников. «На станции РТР отбилась отметка», — посвятил он в проблему Старпома. «Прямо по нашему курсу. Слабый сигнал, я имею в виду, но вполне четкий. Обычная навигационная РЛС, судя по параметрам». Скопин доложил на ГКП, пока не находя особой проблемы, ожидая. На всякий случай уточнил обстановку в радиоэфире. Молчок, и повода для беспокойства пока нет. «Периодичность доклада 5 минут». «Есть». «Сигнальщиков предупредили?» «Так точно». Проходит первая пятиминутка с докладами по цели. Затем вторая. Параметры, пеленг, сила сигнала, которая неизменно растет. Наконец реагирует ГКП, уточняя в информационном центре классификацию цели и время ее первого обнаружения. Вот тогда становится понятен предмет беспокойства. Почти 20 минут наблюдается в курсовом секторе работа чужого локатора, дистанция до которого устойчиво уменьшается, потому как сила сигнала растет. А собственная РЛС «Вайгач» пусть на кратковременном включении, но нифига не видит. Тут ГКП голосом Терентьева выходит напрямую на КП РЭП, требуя доложить целевую обстановку. Скопин переглянулся с Вахтиным. «Они что, командира с койки подняли?» Ситуация прямо начинала накаляться. Уже явно вся вахта, ГКП, БИЦ, в полной мере выходит из полудремотного состояния. С КП РЭП полились данные непосредственно на ГКП, сводя интервалы докладов к минимуму. На мостике понимают, ситуация чреватая. Может врубить прожектора, пошарить? Командир на ГКП, ему решать. Что же за хрень-то такая? РЛС сами по океану не плавают. Что же там должно быть? Сила сигнала растет. Пеленг начинает неторопливо уходить вправо. Это Петр положил рули лево на борт. Доклад уже каждые 30 секунд. И тут сигнальщики в очередной раз отчитались. «Навигационные огни на 10». «Ёханый бабай!» – вырвалось у Скопина. А еще спустя 15 секунд радостный возглас радиометриста с поста РЛС «Вайгач-У». «Цель обнаружена!» Это был даже не Сейнер. Палиться прожектором не стали, но разглядеть что-то удалось. Судя по фактуре борта, деревянная колымага, пыхтя дизелем, прошла в полутора кабельтовых от крейсера, даже не пытаясь уклониться или хоть как-то сманеврировать. То ли спали, то ли обкурились, перепились, но никаких радио от туземцев не словили, словно те и не заметили громаду крейсера. «Обыдно, да?» – скорчил рожу Скопин. «Шаланды полные кефалии!» – фальшиве пропел Вахтиный и перечислил в оправдание. «Малоразмерка деревянная, марево, Вайгач реально даже дистанцию неправильно выдавал». «А ведь прикинь, боднули бы мы ее, а корыто приличное. Если в буле гидролокатор не замяли, то она ж деревянная, сразу бы не утопла, протащили бы ее до самого юта и с дуру винты ухандокали». «И рулевому. Право руля». Петр величаво вернулся на прежний курс. Но на этом неожиданные встречи не кончились. Мало того, что командир накрутил хвосты, так и сами радиометристы РТО прониклись моментом. Параметрами Вайгача поиграли, выбрав оптимальные характеристики, и не прогадали. Горизонт уже стал багроветь, как БИЦ выдал пеленг, и еще одна цель, идущая встречным курсом. «У них тут что, одна дорога?» – поразился Вахтиный. Посудина шла вообще без каких-либо технических средств обнаружения. То есть о радаре и речи не было. «Мать моя женщина! Это вообще идет на ощупь!» Шаланда прочапала на дальности визуального контакта. Снова благодаря уклонению крейсера на правом траверзе. А поскольку солнце, словно с нетерпением, выпрыгнуло из-за горизонта, уже на раковине рыбацкую шхуну удалось вполне прилично рассмотреть. На юте, где под невысокой кранбалкой были навалены сети, появились смуглые фигуры, белозубо радуясь и махая руками. На мостике протопал командир, сразу проследовав на правое крыло. «Эти лишенцы тебя подняли с койки?» Не опуская бинокль, спросил Скопин. «Сам проснулся», — фыркнул Терентьев. «А вы тут мух не ловите». Старпом не стал оправдываться, заслуженно понимая, что и под бдительным оком первого после Бога было бы то же самое. Обстоятельства. «Радиообстановка?» «Ты про этих?» Старпом, наконец, отнял бинокль от глаз, лишь за тем, чтобы им же и указать в сторону удаляющейся шхуны. «Такое впечатление, что у них и радио нет. Тишина». День наливался голубизной небо, потянуло ветерком, разметав остатки утреннего тумана. Еще раз хочется сказать, Тихий океан огромен. Несмотря на то, что крейсер намотал от Маратири полновесных 550 миль, хоть и не по прямой, утро застало Петра еще в объятиях французской Полинезии. До ближайших островов архипелага Тубуаи было 100 и 120 миль на левый траверс. До Таити все 300 на правый Крамбл. Часа три шли, вообще никого не наблюдая. Ни суденышка, ни даже гражданского борта, следующего в аэропорт Таити. Один из сигнальщиков божился, что видел чайку, что было очень сомнительно. Все-таки до ближайшего острова было не менее 200 километров. День обещал быть солнечным и жарким. На верхней палубе опять нашлись какие-то дела, и боцман выгнал наружу личный состав, пока тропическое солнце не раскалило металлические части корабля до нестерпимых градусов. В этот раз отцы-командиры, понимая, не противились вольностям в форме одежды матросов, потому что сами уже в полной мере вкусили тропических прелестей и плавились внутри корабля, где от духоты спасали только кондиционеры, которые не всегда исправлялись, особенно в энергетических отсеках. Матросы то рьяно, под суровым взглядом мичмана, то вяло, в халявные минуты, копошились, потея, похлебывая воду, Пономарев настоял, постепенно оголяя торс, тихо костеря пекло, как еще несколько дней назад дубарь у фолклендов. У особо расслабившихся появились солнечные ожоги с запоздалой реакцией на сей факт боцмана, погнавшего этих, с его же слов, дятлов в медблок. А потом воткнули РЛС-ку, пробежались по кругу и ахнули. И ладно, там позади кто-то телепается, да на раковинах пара-тройка меток. А вот на курсовых углах... «Интересно», — кисло улыбнулся Терентьев. «У них тут всегда так оживленно, или это исключительно в нашу честь? Проходной двор!» Куда-то уклоняться, сходить с курса не имело смысла. Обязательно какая-нибудь посудина на пути да попадется. И не одна. Взяли на румб правее. Там маячило всего пару меток, не фонящих радарами. Хотя отсутствие работы судовой РЛС чужаков еще ни о чем не говорило. Однако первыми на пути встретились опять лоханки аборигенов. Под мотором и с парусным оснащением, деревянные, а может и пластиковые, эти рыбацкие шхуны брались локатором едва ли за 2-3 мили. Сигнальщики и то узрели их раньше. Затем прошли в нескольких кабельтовых от средненького сейнера. А далее замаячило еще одно непонятное судно. Как потом выяснили, под британским флагом. Этот-то просвещенный мореплаватель на них и настучал, куда там у них следует. «Слушай, он вообще в наглую, открытым текстом», — негодовал штурман. За стеклом рубки на правом крамбле уже невооруженным глазом набухла темная точка англичанина, а в визир что-то среднее между торгашом под сухие грузы и прогулочной яхтой. Прием эфира завели непосредственно в рубку на громкую, и все слышали, как флегматичный голос на английском ворковал из динамиков, выдавая полный расклад. Скорость, курс и прочие комментарии о крейсере-бандите. «Во гнида иудушка! Может его того? Глушануть рэп?» «Поздно!» — небрежно проронил Терентьев. «Но хочешь, выскажи ему, что думаешь. Мы на его чистоте». Штурман, который в английских сленгах был дока, на удивление не стал особо отрываться на инициативного бритта. Предварительно пощелкав тангенты передачи, сказанул в микрофон нечто в духе: «Ну ты, пассивный педераст, Биг Бен тебе в кишку». Ой, что тут началось. Английский шкипер подавился своей флегматичностью и на принимаемой волне панически затараторило, зашкаливая амплитудами, хрипя помехой, что некоторые слова скорее угадывали. «Ё-моё, да он, по-моему, Мэйдэй голосит». Несмотря на то, что с англичанином и так однозначно были на расходящихся курсах, тот резко отвернул, чадя из трубы, явно форсируя свои агрегаты. И гальюн переполняя, не удержался вахтенный. «Поскакал, говно роняя», — хохотнул штурман. «Исчез, России проклят», — добил Скопин, сумевший незаметно возникнуть за спиной. Из песни «Деревенский парень Федя» Лаэртского. «Тебе чего, не спится?» – обернулся Терентьев. «Не спится. Что тут у нас происходит?» «Теперь нас обвинят еще и в том, что нападаем на мирных...» «Добропорядочных», – дополнил штурман. «И праведных», – поддакнул Скопин. «Аминь», – закончили уже в два штурманско-старпомовских голоса. Терентьев с улыбкой сохранил командирскую дистанцию. Ждали Ориона, но появился тот, кого уж совсем не надеялись увидеть. При более близком знакомстве оказавшийся хозяином морей здешних, французским фрегатом. «И что будем делать?» Командир обозрел свое войско оценивающим взглядом. «Сейчас он подвалит, его ж приветствовать надо. А государственного флага ВМФ СССР у нас нет. Это наши аргентинские друзья на нестыковке с символикой изначально плевали». «Или тупили», – нашелся штурман. «Или, наоборот, выдвинул свой вариант Скопин». «Или в смысле?» – удивился командир. «А если именно с их подачи нас пиратами и объявили? Флаги-то у нас тогда ни к одной стране не относились». Терентьев с прищуром повалял эту мысль в голове и, видимо, сделав зарубку себе на память, снова вернулся к более насущному вопросу. «Гюйс, ты говорил, у нас советский есть». «Так точно. Нога Филио?» «Халтура. Ай, черт с ними, отыграем тем, что есть. Сойдет и Гюйс, если что». Однако француз не стал сближаться. Не заладилось у него. Пока еще сходились на курсовых углах, дистанция бодро сокращалась. Потом фрегат лег на параллельный курс и безнадежно стал отставать. Но в эфире приветствиями обменялись. Французы были предельно вежливы. И только через 3,5 часа загудел Орион австралийских ВВС. Любопытный да нельзя, но совершенно не агрессивный. Если оглядываться на неопределенный статус крейсера, который в некоторых сводках продолжал числиться пиратом, и весьма неплохое, по данным ТТХ, вооружение самолета, пусть и скрытого ношения, на подвесках ничего серьезного не заметили, австралиец ни разу не позволил себе выйти на боевой курс, даже в имитации. Р-3 зафлюгировал винты на паре моторов и кружил то на бреющем, то забирался выше, то вдоль борта, левого и правого, то с носа, то с юта. «Фотосессия, мля!» — сразу догадался старпом. «Теперь на всех вокзалах повесят наши фото с надписью, и их разыскивает милиция». «Все», — согласился штурман, — «идиллия закончилась». Затем австралийский Р-3 сменил американский собрат и тоже, видимо, сделал свою серию снимков с бреющего. Потом поднялся 1000 на 2 и прилип, нарезая круги. «Теперь не отцепится. Сколько у него горючки?» Штурман нырнул в справочник Джейн, посопев. Извлек данные. «Перегоночная дальность более 8000. «О, зараза!» Собрались выпустить Камова. Дескать, чего это у них летает, а у нас не летает. Но с матировкой ПЛ-поиска, естественно. Машину вытащили на площадку, расправили лопасти. Но тут командир решил, что поскольку все одно мы под колпаком, куда нам гнать? Приказал сбавить ход до среднего, переходя на малый для удобства операторов ГАЗ «Полинома». При нормальных гидрологических условиях, а они были выше среднего, акустики обещали обнаружение посторонних субмарин по дальности не меньше номинальных, то бишь 40-50 километров. Вертушку в ангар загонять не стали. По причине, во-первых, однозначно русской лени, во-вторых, тиха украинская ночь. И пусть не украинская и не ночь, но штормов не предвиделось, а вертолет все одно в работу пустить планировалось. А в-третьих, заметили, что засидевшийся на старте геликоптер раздражает Р-3. Точнее тех, внутри сидящих. В общем, вражины снова спустились с небес до бреющего режима и стали ждать, с камерами не иначе, когда русский коптер изволит взлететь. А он, обманщик, стоит и стоит. Лопастями шевельнул и опять застопорился. Створки ангара открылись, людишки по палубе снуют туда-сюда. «Хат-хи-хис коми смадет». Дескать, чё там эти коми мутят? Харебов, уже разодетый по полетному, со шлемом под мышкой, узнал, что задание откладывается. Стал споро расчехляться. Жарище же. Глядя, как нахал Р-3 пролетает, едва ли не заглядывая в ангар. Интересно тому, понимаешь. Решил повыделываться. Быстро кликнув технарей на вертолетную площадку, вытащили ящик зипа. На эту зеленую деревянную зиповскую скатерть по-скорому расставили рюмахи, бутылку водки, к сожалению, пустую. Рассыпали закусь и расположились вокруг на раскладных стульчиках. Стали изображать пьянку. Правда, резаное сало и огурчики, как и отшелушенные от скорлупы вареные яйца, потребляли взаправду. В Орионе, ну точно, глаза на лоб полезли. Самолет делал заход за заходом, и так, и эдак вдоль борта, обрезая по корме на минимальной высоте. А скорость сбросил до невозможного, аж крылья задрожали. «Чего это он?» – удивился командир, который находился на мостике и не видел представления, устроенного на юте. «Это ж с какой скоростью он идет?» Штурман с величием Ломоносова снова открыл справочник и авторитетно зачитал. «Скорость сваливания 228 км в час при нормальной взлетной массе и с выключенными двигателями». Тут надо сказать, Амерам неудержимо приспичило разглядеть. Что же там именно пьют эти русские? Водку? С борта самолета аж закапало слюной зависти. А вредный Харебов, как будто специально продолжая с упоением имитировать распитие, всякий раз ставил бутылку этикеткой в другую сторону от пролета Ориона. На этот спектакль сбежалось пол корабля. Вранье, конечно. Но на высунувшихся из всех щелей подвахтенных и офицеров Харебов зашикал, разгоняя, чтобы не портили своей массовкой красоту и идиллию пикника. Нашлись, конечно, доброходы, которые заложили майора с сотоварищами наверх. Терентьев ограничился просмотром с видеокамеры, направленной на вертолетную площадку. Подозрительно хмурился на белеющей этикеткой пузырь водки, но, видимо, сумел разглядеть, что тот пуст. Безусловно, экспромт оценил, ухмыльнулся, как говорится, в усы, но приказал сворачивать шоу. Эти дурни, имея в виду штатовских пилотов, сейчас на критических углах да выделываются, свалятся в воду, а спишут все на нас, дескать, мы сбили. Поиздевались и будет. Пустая бутылка просверкала за борт. Собрали остальную посуду и импровизированный стол. Площадка опустела. Разочарованные янки взмыли ввысь и загудели на всех четырех моторах восвояси. Обиделись. Через час пришла смена. Тот же «Орион» USAF, но другой ПАЭ – патрульная авиационная эскадрилья, судя по номерам. Этот держался уже высоко, фотопленку не тратил, да и смеркалось, как всегда, у экватора скоропостижно.